Пятое. Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами источника, который я не имею возможности назвать. Смерть не была приглашена из старой легенды. Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от арки к Миллионной улице. Урицкий всегда приезжал в министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Кеннегиссер? Или он в предыдущие дни следил за народным комиссаром? Допускаю, впрочем, и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда приезжает товарищ Урицкий. Риск такого расспроса, жажда острого ощущения, заподозрят, арестуют. Спросить надо равнодушно, боже упаси побледнеть, были в его натуре, все равно как звонок по телефону к Урицкому. В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находится лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалка для верхнего платья по выбеленным стенам. Вот убранство этой комнаты, выделяющееся своим жалким видом в великолепном дворце министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил на должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как большая часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «ваше высокопревосходительство». Товарищ Урицкий принимает... — спросил Кеннегиссер. — Еще не прибыли. Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно. О чем он думал? О том ли, что еще не поздно отказаться от страшного дела? Еще можно вернуться на саперный, пить чай с сестрой, отыграться в шахматы у отца или продолжать чтение Монте-Кристо? О том ли, что жизни осталось несколько минут, что он больше не увидит этого солнца, этой площади, этого расстрелиевского дворца? О том, не пора ли снять предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает? Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый. Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. В 20 минут прошла слишком короткая вечность. Вдали, наконец, послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший конец. Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда. Урицкий прибыл со своей частной квартиры на Васильевском острове. Сколько смертных приговоров упорядоченного террора он должен был подписать в этот роковой день? Другой приговор уже был составлен. Смерть не была приглашена. Она явилась без приглашения. Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман. Шеф чрезвычайной комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине. Посетитель поспешно сделал несколько шагов в его направлении. Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий смерть? Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с 6 или 7 шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю. Если не ошибаюсь, Кеннегиссер совершенно не умел стрелять. Поблизости в то мгновение не было никого. Швейцар, должно быть, раскрывал перед его высокопревосходительством дверь подъемной машины. Кабинет Урицкого находился в 3-м этаже. Убийца бросился к выходу. Если бы он надел шапку, положил револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через 2 или 3 минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую счастливую случайность и не мог идти спокойно. Конечно, он потерял в ту минуту самообладание. 1000 раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как это будет. Это вышло не так. Это всегда выходит не так. Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо к Миллионной. В комнате, где произошло историческое убийство, суматоха поднялась через минуту. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в остолбенении перед мертвым телом Урицкого. Еще не ясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены. Человек, который первым вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был любопытный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный, залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в художественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнать, куда ехать. Юноша, мчащийся на велосипеде без шапки, с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего дворца. Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню. На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами, желая избежать пули в спину. Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает. Около дома номер 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор. Огромная усадьба английского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы. Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись. Судьба была против него, ворота были заперты. В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро стал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице. Я могу ошибиться в деталях. Будущий Ле Поттер русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве чрезвычайной комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшееся в несколько минут в усадьбе английского клуба. Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание 20-летнего террориста. Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю. Я слышал разные версии. Он почти не защищался, во всяком случае не стрелял. Спастись было, конечно, невозможно. У ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда, враждебная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были арестующие. Он мог покончить с собой. Зачем он этого не сделал? Убийца Урицкого был во власти чрезвычайной комиссии.